«Веди, знакомиться будем», — вздохнув, велела та. Теперь та уже не возражала, что мы будем жить отдельно, и вслух прикидывала реакцию соседей и знакомых, и, судя по виду, реакция ее не порадует. Вот так, попив чай, вскоре вернулся с девчатами, тут лес рядом, достал и с ними, а те живо все изучали, высоких деревьев таких не видели, речка поразила, широкая, множество лодок разных на берегу, и дом, с почерневшими от времени бревнами, такой же темный штакетник и свой огород, только белые рамы окон выглядели хорошо, и матушка с родными стояла на крыльце, на работу та не пошла, через соседку велела передать, что задержится, а сейчас придирчиво изучала девчат, те в красивых платьях, волосы открыты, я разрешил не прятать под платок, как положено, распущены были, да никто не ушел, все тут были, даже сестрица, хотя у нее череда экзаменов в школе, и судя по виду, а девчата привели себя в порядок, я так и сказал, нужно понравиться моей родне, вот и навели красоту, и шли за моей спиной, как и положено, так вот, по виду родни, стало ясно, что девушки произвели впечатление, и поняли, что шансов отказаться от них у меня не было никаких, совершенно никаких, так что им оставалось только принять девчат, а то что засветил, хотя первоначально не хотел, то сделал это после долгих размышлений, еще когда в поезде ехал, а рано или поздно примелькаются рядом со мной, пойдут разговоры, а тут сразу в лоб, пусть изначально привыкают, мне так проще бум пересудов пережить, это подарок от афганских лидеров, намекнув про президента, разве откажешься, и надо сказать, когда познакомил девчат, те русского не знали, а родня пушту, я переводчиком выступал, их пытались отдельно заселить, но переселить я не дал, на моей кровати поживем за печкой, так что те там вещи раскалывали, а потом изучали дом, где удобство, матушка на работу так и не вышла, в баню их повела, показать русскую национальную гордость, ну гордиться было чем, баня хороша, сруб из лиственницы, предбанник отличный со столом и лавками, расстарался отец, сам он к слову работал водителем лесовоза, главное девчат приняли, да и те уважение показывали, их так учили. Более того, глава поселения на третий день пришел, когда уже все село на девчат насмотрелось, их за узбечек принимали, те поначалу нервничали, такое любопытство их пугало, но я объяснил, что это такое, нужно лишь переждать, поэтому девчата с царственной грацией не замечали интереса, осваивались на хозяйстве, сестренка Ирина и матушка, да и обе бабули, что по сути прописались у нас, учили их всему, включая языку. Так вот, глава поселения прибыл, узнав, что документов нет, девчата ввезены в страну незаконно, на военном самолете, повздыхал, но согласился решить эту проблему, документы он сделает, поможет, за подарок конечно, вот так и отдыхал, изучал дома на продажу, их всего два на все село и продавали, пока не грянул гром, приходить в себя было тяжело, но я пытался выбраться из этой сонной хмари, что старалась утянуть на дно болота без памятства, но я тянулся, из-за всех моральных сил, и начал постепенно приходить в себя, пока не очнулся наконец. Чувствовал я себя очень плохо, можно сказать на грани, все тело болело и ныло, а тут кто-то под мой стон приподнял голову и дал напиться, и услышал шепот, как вы, товарищ сержант, не помню ничего, даже своего имени, с трудом пробормотал я, была сильная слабость. Я балансировал на грани сознания, и не удержался, не узнал в кого попал, снова ушел в омут без памятства, надеюсь очнусь в этом же теле, очнулся действительно в этом же теле, оно все так же болело, был явно день, ворота барака открыты, там видно, как прохаживается вооруженный маджахет со старой английской винтовкой, в бараке только раненые и обессиленные, да один узник их обходит, проверяет и пить дает, до меня еще не дошел, по виду афганец, остальных видимо погнали на работы, вот пока лежал и размышлял, а не было попадания в тело лейтенанта Гаврилова, моя жена, прозвище «Черная вдова», ха, как наименование моей станции, меня просто продала Централом, причем, демонстративно это сделала, я парализован был, но в сознании, чтобы видел, как она это делает, просто месть, на третий год нашей супружеской жизни это произошло, потом вырубили и почти все время я провел в иллюзиях, навеяны моим же сознанием, потому и смерть якобы была, попадание в тело молодого офицера и остальное, и главное, детально как, поверил же, хорошие препараты, коими меня пичкали, я и не замечал подвоха, пока в село, к дому родителей, не прибыла представительная комиссия от власти. Как же, в таком государстве, как у нас, у дважды героя СССР, две наложницы, по сути рабыни, пришли скандалить с милицией, представителями обкома, а главной заводилой моя жена была, тот же истеричный голос, та же внешность черной вдовы. Видимо, это помогло через препараты прорваться, когда их стали выводить из меня, я и очнулся. Правда, ненадолго, ученые узнали про хранилища и привели в чувство, чтобы я их открыл и все достал. Отказаться не мог, как робот был, рядом появилась целая гора имущества. Боевые дроиды тут же открыли огонь, у них приказ, как достану, если в течение 2 секунд нет кода отмены, убивать все живое, кроме меня. Вокруг пожары, дым, трупы, я безучастно на все это смотрел, будучи под препаратами. Моя голова в специальном приборе была, но колбу сняли, чтобы вещи не завалили ее, тело отсутствовало. Самое главное, был среди вещей и заряд, очень мощный, эквивалентный ядерному заряду в 50 килотонн, у него таймер 2 секунды. Сделал на случай, если решу уйти на перерождение, находясь в окружении врагов, чтобы с собой прихватить. До сих пор жалею, что не достал там, когда меня централом жена продавала, ведь надеялся вернуться и отомстить. Заряд сработал, вот и очнулся уже по-настоящему, на земле, явно в Афганистане, в бараке. Похоже, в плену. Да я только сейчас нормально думать стал. В крови препаратов нет, вот и разобрался во всем, что происходило. Жаль, все, что имел, жене отошло. Реально черная вдова. Сейчас как официальная вдова наверняка всем владела, тварина. А я с ней, как и в видениях, действительно не спал ни разу, и дочку-то родила не от меня, год той было, когда меня продала. Остальные все препаратами навеяно. Эх, не зря же в империю возвращаться не желал. Чувствовал неприятности, но любопытство пересилило. Ладно, было и было, главное, освободился. Даже не особо печалился тому, что потерял. Да пофиг, если честно, свобода дороже. Интересно, где мы? Крупноват барак, тут и сотню пленных держать могут. Догадка озарила меня. А это не Бадабер, Пакистан, а что, столько о нем думал? При перерождении вполне возможно попадание в тело одного из узников. Вот только тело было не в лучшем состоянии. Еще и простыло, похоже. Сухой кашель все тело сотрясал, отчего раны ныли сильнее. Травмы и раны, похоже огнестрельные, давали о себе знать. Сразу не сбежишь, придется пережидать. Конечно, придется, без хранилищ шансов сбежать нет. Если и есть, то мизер. Ладно, попал и попал, дело привычное. Буду дожидаться запуска хранилищ. Надеюсь, тут стандартные 2 недели, и очень надеюсь, что я сохранил хоть что-то из своих запасов. А вдруг не все вывалил, хотя вряд ли. У хранилища опция экстренного сброса была, полностью освобождает хранилище, похоже, ее и задействовал. Не мог себя контролировать, приказ выполнял. Даже сейчас откат от гипнопрепаратов шел, еще до конца не пришел в себя, туплю сильно и замираю на несколько секунд, но это больше моральные установки. Надеюсь, скоро слетят и все пройдет. Тут мои мысли прервал афганец, наконец дошел до меня, увидев, что я смотрю на него, спросил на плохом русском. «Пить? Есть? Да», прохрипел я на пушту. «И есть, и пить». Тот подивился моими знаниями языка. Видимо, раньше сержант, в тело которого я попал, такие возможности не демонстрировал. Не дивлен, он это он, а я это я. Однако меня покормили. Кусочки лепешки тот размачивал в глиняной кружке и давлю жевать, и пить. 2 кружки выпил. В туалет приперло, о чем я без вязкого смущения сообщил тому. Ничего, помог встать, пришлось постоять, голову кружило, и до параши в углу. Обычная бадья, которую, видимо, выносит, моют и заносит, так что сходил. Посидел в позе атакующего орла, мышцы не держали, парень помогал. Состояние не такое и плохое, как я думал. Тело побито, это ясно, но больше голове досталось, потому так плохо себя чувствую. Так что вернули обратно, переломов я у себя не обнаружил. Свежие огнестрельные раны на ноге и боку уже поджили, остальные от избиения, так что снова лег на том же месте. Меня после еды разморило, и я уснул, а проснулся от шорохов, снаружи темнело, загоняли в барак с 30 пленных. Кто это, я уже в курсе, афганские и советские военнопленные. Узнал от того, что раненым помогал, пообщались. Русских тут всего 3, офицер и 2 солдат. И сейчас начало июня 80-го года, и мы в Бадабер, я был прав. Догадка была, а смотри, может, я снова под препаратами, это глюки? Поди знай. Так вот, двое из пленных, а одеты в халаты, как и все, грязные и рваные, но лица наши, присели рядом, один, русак, второй вроде нет, и лицо у него знакомое, никак вспомнить не могу. Вова, ты как, вспомнил чего? Рафик говорит, все забыл. Забыл, не помню, подтвердил я, причем продолжал хрипеть, видимо горло пострадало. Кто я? Вот лейтенант, тот самый офицер, и начало писания. Попал я в сержанта Васильева, Владимира Петровича, чуваш, служил в 56-й десантно-штурмовой бригаде. Эти трое оттуда, даже из одного взвода. Командир взвода, лейтенант Евтухович, и рядовой Рахимкулов. Те в апреле вели бой при зачистке кишлака, как свои отошли и не заметили. Им не сообщили. Дрались в окружении, держа оборону в одном доме. Уже не раз раненые, когда закончились боеприпасы, приняли бой в рукопашную. Маджахеды атаковали. Обессиленные были скручены, связанные вывезены тайными тропками в Пакистан. В двух кишлаках содержали в Афгане, лечили, и только неделю назад их сюда в Бадабер привезли. Я же изумился. Я помню и Васильева, и Рахимкулова, постаревшие на 5 лет, лица в морщинах, седина в волосах, и взгляды. Они не сдались. Правда, выглядели по-другому, потому я татарина и не узнал. Ну там видение, а участников восстания я помнил, потому, видимо, и были их данные среди спасенных. А вот лейтенанта тогда не было. Васильев особистам при допросах сообщил, что еще в 82-м умер от частых избиений, надорвалось что-то внутри, за 3 дня сгорел. А тут, значит, 80-й, 2 месяца как в плен угодили, пока нет 5 лет ада. Ясно. Я молча выслушивал, что и как было, а когда те закончили, нам, кстати, пищу выдали, жадно ели, по лепешке и куску сыру на одного. И вода в бачке, хочешь пить, сам подходи и пей. Мне Рафик в кружке принес, 3 кружки на весь барак. Так что поразмыслив, сказал, я конечно беспамятный, глупо отрицать очевидное, но знаете, веселая злость появилась. Я думаю сможем сбежать, на кураже получится. Вокруг маджахеды, лагерь беженцев, тут тренировочную базу создают, покачал головой лейтенант. Мы думали, даже ночью уйти будет сложно. Светит костры, схватит. Вы мыслите, как военный человек, а я не мыслю так, потому что моя память чиста. Я придумал, как на нас внимания не обратят, и как, строим идти, открыто. А они подумают, пакистанские военные, ночь скроет. Да это бред, пробормотал лейтенант, и задумался, я же добавил, восстановлюсь, чтобы на большие расстояния мог уйти, и уходим. Разработку плана побега беру на себя, а как заговорил, но посмотрим. Так что после приема пищи, мы устроились на соломе, я немного размялся, тело осваивал, все же хорошо Владимира отделали, и вскоре уже спал. Кстати, избили Васильева просто так, взгляд охраннику не понравился. Вот всей толпой и били, учили прятать взгляд. Прямо на хозяев смотреть нельзя, вот такие дела. Следующие дни пошли как накатанный, почти и не менялись. Неделю я отлеживался в бараке, раны поджили, зажелтели синяки. С трудом сам ходил к параше или воде. Простуда почти ушла, но кашель и слабость остались. Дни похожи друг на друга как один. Раз в 3 дня барак посещал афганский медик, фельдшер, я так думаю, на врача тот не тянет, и осматривал, давая заключение. Меня пока к работам не привлекали, даже стоять не мог. Так что и вторая неделя также пролетела, всего 12 дней, пока фельдшер, осмотрев меня, не решил, что я работать могу. Поэтому на следующее утро, после кормежки, была разваренная каша, нас выгнали на работы, и повели строить крупное здание будущего склада боеприпасов. Камни носили, при этом пряча взгляд, стреляя глазами туда-сюда, запоминал что и где. Иногда наверх стройки поднимался, заменяя подъемщика, вид шикарный, так что прикидывал шанс побега. С трудом, все же рано меня выгнали на работу, но смог продержаться день, спал как убитый. Второй и третий день тоже. Я уже беспокоиться стал, 2 недели прошло, а тут просыпаюсь, 16-й день в новом теле, я считал, и 2 значка хранилищ в левом углу левого глаза. Сразу активировал кач, и он пошел, и глянув на результаты, ухмыльнулся. Нет, хранилища пустые, экстренный сброс, значит сброс всего, но размеры хранилищ, по 3 тонны 671 килограмм ровно. Точно такие же цифры были на момент, когда ученые пробудили меня, чтобы я хранилище освободил. А вот на момент, когда парализован был, и жена меня продавала, было 3 тонны. Значит, Почти год в руках ученых провел, будучи в видениях. Простейшие подсчеты привели меня к таким выводам. Кач пошел, утро было, так что быстро поели, снова каша, но было немного сыра, даже чай. Его, кстати, редко дают, обычно вода. Желудки тут испортить можно быстро, за диетой никто не следит. А так снова на работы. Сблизившись сначала с лейтенантом, шепнул ему: «Сильно не утруждайтесь, ночью уходим. План готов, силы нужны будут». Тот молча кинул, загружая камни, что я подносил, в корзину, которую потом поднимали на стену склада, где та росла в высоту. Потом и Рафику это же сообщил. Тот раствор месил. А что, за 2 недели я сдружимся с ними, отличные парни. И да, понятно, уходим не одни, афганцев берем. Тем более чувство локтя имели, мы им помогали, они нам. И я был за переводчика. То, что владею языком, тех двоих поразило до глубины души, но я пожимал плечами. Не помню, откуда знаю, но говорю уверенно, хотя и с сильным акцентом, как отвечали сами афганцы. Так что если и уходить, то всем вместе. Так что на этой работе мы действительно только старались выглядеть все в работе. В поту, суеты много, но сильно не нагружали себя, чтобы хоть немного сил иметь на побег. Только вот мы босиком, обувь те не выдают, сбиваем, а за ночь подживать не успевает. Нужна обувь. Да маджахеды потому и заставляли столько работать, чтобы сил на дури не было. Ох и тяжело, и долго же день этот длился, вот только в эту ночь сбежать не получилось. Причина банальна: у маджахедов какой-то праздник, как у беженцев, так и боевиков горели костры, правильно забивались бараны, иногда это были коровы, варилось мясо в котлах или жарилось. Освещено все было изрядно. Похоже, какой-то мусульманский праздник. Рафик задумался и кивнул, поясняя: «Курбан Байрам, только что-то рано, мы же только морщились от этого, ночь впустую, еще и запах такой, скулы сводило, так мяса хотелось, нам его не доставалось, сыр, зелень редкая, лепешки, каша, да вода, хотя в обед давали плошку супа, тут, кстати, не экономили, но тоже без мяса, бульон куриный обычно был. Когда все уснули, я встал, как будто к параше пошел, а сам к стене убрал снизу, стена из диких камней выложена, и выбрался. Место темное, так что стараясь не ойкать босыми ногами, мы их тряпицами перевязываем, чтобы хоть как-то защитить, но не особо получается, хотя тряпица и сейчас на ногах. И постаравшись двигаться побыстрее, двинул прочь. Костер горел рядом с нашим бараком, там с 2 десятка маджахедов шумно праздновали. Я же отбежал подальше, приметив у одного костра 5, точно боевики. Залег в темноте и чпокнул губами, потом еще пару раз. 2 обернулись, всматривались в темноту в мою сторону. Я еще раз чпокнул. Необычные звуки повлекли внимание, и ко мне двинули не 2, а 3 маджахедов. А мне хоть 10. Я выкатился к ним под ноги и касаниями убрал в первое хранилище. Потом спокойно подошел к костру, на котором чугунный котел был, 50 литров. Тут варили говядину, и давно уже. И тут касаниями убрал 2 боевиков, один только дернуться успел, открывая рот. Дальше что, убедившись, что мясо готово, стал длинной палкой, заостренной, и черпаком, доставать и на поднос. Мясо разварено, само слезало с костей, в бульон специи добавили, но без усердия, золотая середина. При этом я сдерживал себя, так и не поел, хотя рядом 2 стопки лепешек, бери и ешь. Так все мясо на поднос, и убрал его во 2-е хранилище, следом котел с бульоном и лепешки. Вещи, раскиданные боевиками, это 2 коврика, вроде свежие, и старая шкура, прибрал. Отойдя в темноту, подняв большой камень, с мою голову, и как достал 1-го маджахеда, находясь за его спиной, опустил тому камень на затылок. Рухнул молча, звякнув винтовкой. У того была древняя Ленфилд. Снял все, одежду, обувь, причем полусапожки надел на себя, мой размер, и взяв ремень с подсумками, убрал в 1-е хранилище. Также поработал и с остальными. Доставал, вырубал камнем по затылку, иногда удар был смертельным. Неважно, я потом все равно всем обнаженным горло перерезал. Из оружия вот что получил. 2 винтовки Ленфилд. Неожиданно свежая штурмовая винтовка М16-2АК-47, по виду чуть потасканы, лак кое-где стер, но механизмы в порядке. Оба привел к бою. Хотя чистки все оружие требует. Большого боеприпаса не было, к автоматам по 6 магазинов, к штурмовой винтовке 8 запасных, а к английским винтовкам по 30 патронов примерно. Я все мельком изучил в неярких отсветах костра, откуда котел забрал. Он, кстати, рядом стоял, остывал бульон, не кипяток же пить. Помимо этого был и пистолет, но на пятерых один, без кобуры носил хозяин, в подсумке пистолет Макарова нашел, с запасным магазином, а патронов всего 5, гранат не было вовсе, зато ножи были у всех, даже не ножи, 4 кинжала и подобие палаша, хорошо заточены и натерты, видимо гордятся ими. Понятно, уничтожив всех 5, я убрал их обратно в хранилище. Одно дело пропали и пропали, может в гости к кому ушли, тут бандитская вольница, вот найдут тела, если на нас не подумают, то просто злость сорвут, те так часто делали. Вон лейтенант за бок держится, морщится, перелетело ему, при этом усилит посты, могут секреты поставить, а нам перед побегом это не нужно. Поэтому закончил, для побега по сути все есть, и бегом обратно. А на темной тропке по сути столкнулся с другим маджахедом, тот ругнулся. Так я касанием его убрал, и пошарив вокруг, найдя камень, также вырубил, сняв все. Жаль, подсумки были, по магазинам что-то иностранное, автоматическое, кажется Г3, но оружия не было. Лентяй оставил в лагере. Обнаженное тело пожилого и бородатого боевика, с перерезанным горлом, также ушло в хранилище. А я, сняв полусапожки, пролез в барак, в тот проем, заткнув его камнями. Провел рукой, но тот стоял как влитый. Так что дошел на ощупь, не видно же ничего, до своих, лег рядом с лейтенантом, и вскоре уснул. С утра я тревоги не заметил, все как обычно. Боевики подъедали остатки вчерашнего пиршества, а нам как обычно, по лепешке, кашу на нее и воду. Тут из ведра хоть ладонями черпайте, дальше работать. Так что снова старались силы сильно не тратить. Я это также шепнул афганскому офицеру, тот танкист, капитан, среди пленных их двое было, тот кивнул, изучающе на меня взглянув, и подтвердил. Он и его люди будут готовы. Ох, надеюсь, среди них не будет предателя. А бывают. Хотя предатели в первые дни отсеялись и теперь стали маджахедами. Так что с перерывом на обед, работали день. Мне пара затрещин прилетела. Видели, что Филоню, Рафика попинали, но он умело крутился, сильно не пострадал, лейтенанта не трогали, он и так полусогнутый ходил и за бок держался. Играл, я-то знал, что ему немного лучше. А так и до вчера. Ужин как обычно, кусок лепешки и сыр, воды хоть упейся. Как стихать в лагере все стало, а все спали, я прямо сказал, силы нужны, спите, подниму, когда уходить будем. Ну не все спали, кто-то на нервах ждал. Но время подошло, в лагере совсем стихло, дальше стал будить всех. В бараке пошел множественный шорох соломы, легкий шепот, главное зазывал к стене, где уже убрал тот же кусок из 2 камней. Первыми выпустил лейтенанта и Рафика, сам следом, за нами афганцы стали выбираться. А дальше что? Построил их в колонну, и двинули прочь по тропе. Уверенно я бы сказал, не скрываясь, и план сработал, нас видели и не обращали внимания. Думали свои. Ночь – это не день. Капитан в колонне командовал. Мы уже вышли на дорогу. Я же бегал вокруг и возвращался с добычей. От тех 6 тел избавился, сбросив кучей. Передал всю одежду. Сам обувь натянул. 2 винтовки и 1 калаш. Оружие и кинжалы сразу разобрали. Калаш нашим. Лейтенант забрал и 1 пару обуви, подсумки с магазинами. Остальное афганцам. Так ладно это. Я ведь тоже не просто так бегал, но и примечал многое. Например, во второе хранилище ушел мотоцикл, стоял у палаток маджахедов, видимо чей-то личный, одиночка, блестел хромом. Не понял, что за модель, днем изучу. Также перехватывал одиночек или небольшие группы. Пока наша колонна пересекала тренировочную базу, она действительно еще строилась, нас для стройки везде привлекали, потом лагерь беженцев вокруг, я успел перехватить 12 маджахедов. Убил камнем, я снял с них все, а вот оружие у 8 было, тут нередкое дело без оружия ходить, не в бой уже, да и из этих единиц, это 4 Линфилд самое распространенное оружие у боевиков в начале войны, потом у одного неожиданно наш новенький АК-74У, со Стечкиным в кобуре, к обоим по 3 запасных магазина, это не передавал, себе оставил, у 6 такая же М-16 как у меня, Рафику отдал, с обувью, и еще 2 винтовки, модель которых на ощупь определить было сложно. Одна вроде, немецкий карабин Маузер 96, хотя может и ошибаюсь, ножей и кинжалов хватало, так что все разошлось. Себе я оставил такую же М-16, как у Рафика. Оружие мне не нравилось, Выйдем к нашим, заберут, не жалко, а вот два калаша, Истечкин, это мое, запас, Макаров отдал капитану, пусть к нему и патронов мало, хотя у Стечкина такой же боезапас и три запасных магазина, делиться я не стал, вроде мы покинули боевиков, более того вышли на дорогу, хотя все сомневались в моем уме и разумности и пошли по обочине, быстро, оставляя лагерь позади, а шума там пока нет, трупы и наш побег не обнаружили, отсветы на горизонте, машина на нас идет, сказал капитан, он с нами впереди шел, остальные колонны сзади. Там второй офицер командовал. «Предлагаю взять», — сказал я. «Расстреляем кабину. Если грузовик, грузимся, придется стоя ехать, и уезжаем. Это даст нам возможность уехать далеко. Попробуем выйти в свет фар с оружием и остановить. Вдруг получится», — сделал свое предложение капитан. И получилось. Грузовик оказался военным, М-35, американцы свое старье поставляют пакистанцам. За рулем солдат, рядом офицер сидел, их быстро в ножи взяли. Афганцы сами, не жалея, оружие с тел по ним же и разошлось. Пока одни по тем, кто в кабине сидел работали, мы в кузов осмотрели. К счастью, без солдат, но тюков хватает. Все выгрузили, скинули к телам на обочину. Я один тюк прихватил, в первое хранилище, не понял, что там такое. Форма что ли? Главное загрузились, даже четверо в кабине, сидели на коленях друг друга, потому как кузов переполнен, действительно стоять пришлось, хотя сам кузов довольно большой. Развернув машину, мы покатили к Пешавару, за рулем капитан, а мы трое, рядом. Вот перекресток, это в сторону границы объездная дорога, показав, сообщил я. Да знаю я, был уже тут, буркнул капитан, но повернул и разгоняясь мы катили дальше. Сам я сидел на коленях лейтенанта и Рафика. Приклад оружия в пол упирал. Двигались почти час. Если на базе бандитов и была тревога, мы давно удалились и не видели это. Пограничный пункт подсвечивался, за ним уже афганский. Мы же съехали с дороги и покатили вдоль границы. Пакистанцы, похоже, удивились нашему появлению и что в сторону уходим. Помигали фонариком, видать запрос по рации был, но мы не ответили, однако уехали. Удалились километров на 4. Тут камни пошли, на машине дальше никак, и так в яму ухнули, и удар. Похоже на валун наткнулись, из кузова мат доносился. Вот так выбрались, под машиной текло масло из разбитого кратера, дороги нет, наугад ехали, так что бросив машину, собрались, раненых несли, и двинули на северо-запад, шли до упора. Границу давно пересекли, тут нашли козью тропку и шли по склону гор, поглядывая вокруг. Уже светало, потом совсем расцвело. Но мы упорно шли, старались выйти на трассу Пешавар-Джалалабад, но тропки все уводили в сторону. Обезвоживание, голод, но мы шли. Мы уже в Афганистане, бурчал я в спину лейтенанту. Одеты как маджахеды, вооружены как маджахеды. А если засада наших, тот неожиданно остановился, отчего я уткнулся ему в спину. Вообще мы втроем, с Рафиком, шли в передовом дозоре, остальные чуть позади. Пока же взводный развернулся, подумал, и стал раздеваться. «Ты прав, скидывая тряпки», — сказал тот, — «теперь и на солнце сгорим. Но лучше сгореть, чем своими убитыми быть», — воздохнул я. Ну вот тянуло поворчать, сил не было сдержаться. Это от обезвоживания. Подошедшие афганцы покивали нашим выводом, так что мы дальше двинули. По сути, обувь осталась и набедренные повязки, да я платок как бандану повязал. А действительно припекать стало, но если что, внимание привлечем. Надеюсь, если наши, то сразу стрелять не будут. Повезло найти родник. Попробовали, вроде без привкуса, и все жадно пили, не обращая внимания, что тот вытекал из-под скалы и был ледяной. Кто-то еще и помыться умудрился, там в ложбине набралось едва по колено, но можно было полежать. Я еще и запас потом сделал литров 100 чистой холодной, а то уже подумывал достать котел, хоть бульона бы попили. А сейчас подмываю достать мясо и лепешки, прикидывая, как объяснить их наличие, как вдруг раздался выкрик. «Стой, стрелять будем! Кто такие?» Машина, дернувшись, замерла, и двигатель смолк, отчего я проснулся, протянувшись на тюках с мешками овечьей шерсти. Это был груз в шишиге. Сейчас услышал, как хлопают двери машины, и, дотянувшись ногой, пнул слегка лейтенанта, а когда тот зашевелился, будя и Рафика, сказал им: «Приехали, похоже». Тут и голос особиста у заднего борта раздался: «Эй, потеренцы, вылезаем, приехали». Вот так мы, в новенькой форме ХБ, без знаков различия, с почти пустыми вещмешками, и стали аккуратно выбираться из кузова машины, откинув тенту заднего борта. 7 дней прошло с момента побега, и когда наткнулись на патруль мотострелков у дороги. Хорошо, до стрельбы не дошло, опознались. Нас сразу разоружили и на дорогу, та, оказывается, совсем рядом была. Вскоре машины подошли, и в Джалалабад. Да по сути, следующие 5 дней мы лежали чистые, побритые, на белых простынях в палате медико-санитарной роты. Нас после осмотра лечили, даже особистые контрразведчики, что допрашивали, приходили сюда, в палаты. Афганцев нет, их свои забрали, те все подтвердили, и что побег был, и где содержали, и что инициатором мы были, точнее я. Память, кстати, не восстановилась, мне диагноз амнезии оставили, но в легкой форме, все навыки имею. По личной жизни памяти нет. Даже прибыл старший особист нашей бригады, она в Кундузе стояла, сутки с нами работал. В принципе, претензий к нам нет, вели себя достойно, в плен ранеными попали, и забрал. С очередной колонной повезли, в кузове грузовика, там интенданты что-то мутили, шерсть-то зачем возить, однако мягко было, и отдохнули, и выспались. Сутки в дороге. Мы еще в Кабуле стояли, ночевали там, утро следующего дня выехали и вот прибыли в часть. Ну да, а кто нас отпустит, мы военнослужащие. Васильеву осталось отслужить 3 месяца, он по сути дембель, так что терпимо, Рафик год отслужил, ну и лейтенант, по сути кадровый офицер. Вот и вернули нас. Физическое состояние у нас среднее, сказали, долечимся у себя, у своих, мол, дорогу выдержите. Не возражаю, вполне возможно, что выдержим. Хотя я надеялся, что после проверки нас комиссуют, лето на Черном море проведу. Отдохнуть хочу. В видениях-то до этого не дошло. А тут по сути осенью демобилизуют, пока то, пока сё, зима. Придется на следующее лето переносить. Ну ладно, перенесу, тем более обустроюсь за зиму. Особисты поработали, сообщили по Васильеву. Не сирота, жил в Чебоксарах, из родных родителей бабушка, пожилая совсем. Все, что выяснили, пока же нас оформляли, в санчасть определили, документы начали восстанавливать, ну и лечить, стоит вспомнить, что я взял. Ну по оружию и так знаете, 3 единицы и нож-палаш, что по тому мешку из машины пакистанцев, то внутри комплекты формы, увязаны в тюки. Я такую форму видел, камуфляж для джунглей, америкосы во Вьетнаме в нем бегали. В мешке 22 комплекта, это кепи, брюки и рубахи с длинными рукавами. Да и все, размер один, и не мой. Форма для тропиков, облегченная, на продажу, однозначно. Вот мотоцикл заинтересовал, точно себе оставлю. Настоящий Харли в хроме, ухоженный. Нашел шильдик, 2 года ему. Модель Low Rider, небесно-голубого цвета. Низкая посадка сиденья, идеальный вид. Не заводил, да и достал в туалете, когда там никого не было, еле удержал от падения, подножка сложилась, но отличная добыча. Классика. Это пока все. В общем, лечимся. Мне дослужить немного и на свободу с чистой совестью. Лежать было скучно, нас, конечно, пичкали политинформацией. По радио советская эстрада звучала, приходили сослуживцы, где Васильев был заместителем командира взвода. Узнавали, что и как, в общем, навещали, гостинца даже нам троим приносили. Жаль, вещмешок с вещами Владимира был отправлен родителям, им уже сообщили, что сын пропал без вести в бою. Теперь вот написал письмо, под диктовку офицера штаба, родным, короткое, что жив, немного память потерял, лечусь в госпитале, и отправил, жду ответа. Документы восстановили, это хорошо, за побег наград не было, но это и понятно, сами попали, сами и выбрались, куда нас потом неизвестно, но оформит, так что общались, я мосты наводил, спрашивал про местных интендантов, снабженцев и кладовщиков. Заинтересовал меня прапорщик Муртазин из татар, служит на складе вещевого обеспечения, а склад как раз и недалеко, военный городок еще строится, завозит щитовые домики, но у медиков все готово, как и этот склад. Прогулки нам были разрешены у здания, а я прогулялся к зданию склада, как раз погрузка шла, прапорщик там с блокнотом, считал, что забирают, я чуть в стороне подождал. Тот, кстати, меня приметил. В больничной пижаме я как бельмо на глазу, но ничего не сказал, а как шишига уехала, закрывая ворота, спросил, чего тебе, в плену был, наверняка знаете, тут уже все знают, кое-что к рукам прилипло, хотелось бы продать, мне без надобности, не мой размер, что именно, летняя тропическая форма армии США, лесной камуфляж, из трех предметов, брюки, рубаха и кепи. Они Пакистану продают, вот когда грузовик захватили, я один мешок и тиснул. Сегодня знакомые афганцы из военных привезли и передали. Заинтересовал. Нужно посмотреть товар. Я достал из подмышки завернутый в белую тряпицу тюк и передал тому. Мы зашли на склад и там в рабочий кабинет прапора, где он внимательно изучил форму, и хотя делал вид, что ему не нравится, вообще фигня, а не товар. Кстати, размер как раз его был, я не поверил его мимике. Вот так после осмотра, так он и померил все, скинув свою форму, походил, даже поприседал, и как бы невзначай спросил, и сколько там в мешке еще такой формы. Еще 20 комплектов осталось, один комплект я все же решил попридержать. По 10 рублей, закинул тот удочку, по 100, и считай договорились. 100, сделал тот большие глаза, ты головой ударился, вообще-то да, и не один раз, память потерял, если вы не в курсе, я не дам себя грабить, бедного и несчастного. Дальше пошел долгий и активный торг, если думал, что своим опытом прожженного торговца меня размажет, то не получилось. Через полчаса оба мокрые и охрипшие, ударили по рукам, по 80 рублей за комплект отдаю, хотел кое-что с его склада прихватить, но тот мотнул головой. Крупная ревизия ожидается, нужно, чтобы все было идеально. Так что я побегал и принес все единицы формы, да по сути весь мешок, так что тот все придирчиво пересчитал, убедился, что все на месте и расплатился. Вышло 1600 рублей, и деньги нашлись. Хорошо быть снабженцем. В Союзе тот продаст один комплект формы рублей за 200, это по нижней планке. Все же редкость, расхватают вмиг, и видимо коридор через границу был. Вывезет. Я же вернулся в здание больницы, в палату, как раз обед, и дождавшись, пообедал, прикидывая, что делать дальше. Вряд ли меня поставят снова на ту же должность, на которой Владимир был, но и на новом месте устроюсь. Недолго ждать приказа в запас, пока же я форму приводил в порядок, погоны пришил, голубой берет подгонял, на пару чайника, хотя у такой способ пока неизвестен, носит береты как огромные лопухи, документы имею. Комсомольский билет уехал в Чебоксары с вещмешком, ну и пусть там остается, хотя может и обратно вышлют. Заинтересовало наших мое знание местного языка, я же объяснить не могу, откуда знаю. Видимо, такой удар был, голова, дело темное, возможно, как переводчика используют, вполне может быть. После обеда вот, наконец закончили оформление, автомат на меня записали, выдадут, когда лечение закончится, врачи добро дадут. Вот так и продолжалось лечение, все трофеи перебрал, мясо отличное, попробовал с бульоном и лепешками, оружие почистил и привел к бою, и в начале июля меня выписали, последним, двое других уже выпорхнули, и служат в разных подразделениях, да даже в разных батальонах, я тоже зря время не терял, пока лежал, меня навестил Муртазин, оставил на тумбочке красное налитое яблоко, и пригласил к себе, комиссия уже отработала, видимо, вспомнил о моих хотелках, и решил сам заглянуть, пригласить. Да я через час уже у него в кабинете был, а яблоко Рафику отдал. Тот пытался отыграться по цене за камуфляж, но не смог. Так что взял все за хорошую для меня цену, а купил армейскую мелочевку. Две плащ-палатки, два комбинезона моего размера, дубок и березка, две панамки, два нательных белья, офицерские берцы, носков 10 штук, два офицерских ремня. Подвесную систему для АК, десантная была, бушлат зимний, шапку-ушанку и кирзачи, три пары портянок, все моего размера. По одежде все, взял два солдатских котелка с плоскими крышками, две кружки, две ложки и вилки, две глубокие тарелки. У того даже эмалированные нашлись, тоже две взял. Жаль, у него не продовольственный склад, пайками бы взял. Тот лишь хмыкнул и принес две коробки офицерских рационов питания, или если проще, офицерских сухпайков, оба купил, за все тот взял 300 рублей, поверьте, торговались ожесточенно, так что мало того, что скидку выбил, так еще бонус за покупку, нож разведчика, все это вынес малыми партиями, но в больницу вернулся с пустыми руками, все давно в хранилище, это минимум, что стоит иметь, потом все туалете отмыл, что в консервационной смазке было, в принципе все, как видите, время пролетело неплохо, а так после выписки, даже комиссия из трех врачей была, меня в штаб бригады, где я и получил направление заместителем командира взвода в первую роту, второго батальона, а вообще бригада осуществляла охрану дорог, включая перевалы Саланкой, обеспечивала ввод советских войск в Афганистан. Основной поток грузов через дорогу шел, что та контролировала. Как раз наша рота в основном и работал в зеленке, на подходах. Так что получил снаряжение, автомат АК-74, потом почистил от пушечного сала, тот новым был. Выбил себе и подствольник, присоединил, гранат к нему набрал. Рация командирская, так что все приводил в порядок. С командиром взвода познакомился, лейтенант Григорьев, молодой совсем. Ничего, вроде неплохо обо мне отзывались, так что вскоре начали работать. Иногда вертолетами перекидывали, иногда бронетехникой. У нас БМД были. Уже в конце июля, вдруг серьезный бой с бандой, что шла к дороге. Ну на самом деле те там засаду устраивать и не собирались, а хотели ночью пересечь дорогу. Те дальше шли, но их засекли, нашли летуны, и на вертолетах вот перекинули нашу роту. Та уже имела боевой опыт, поэтому решили, что справятся сами. Да что там справляться, тропа тут одна, сели на высоте, едва успев замаскироваться, как дозор появился, его пропустили, а чуть позже и вся банда. И как та вся вытянулась на тропе, и начали бить. Я короткими очередями садил, прицельно, да выпустив 3 осколочных гранаты из гранатомета, погасив 2 пулеметчиков. Дальше под прикрытием своих, спуск на тропу, бойцами нашего взвода как раз я командовал. Так что давая короткие очереди в головы доступных маджахедов, труп или раненый, неважно, обеспечивал свою безопасность и бойцов, и им велел так же делать, если жить хотят и не в плену выживать. Так что прошел сбор оружия, груза и отход. Мне правда внушение ротный сделал, мол, 2 раненых добил, те руки подняли, но без нажима, все уже знали, что в плену побывал, и сильно местных не люблю. В этой схватке я лично уничтожил 18 боевиков. Просто стрелок хороший, и они очень быстро закончились. Маловато их было для нашей роты, едва 100. Уничтожили большую часть, но 12 взяли в плен. Ну и понятно при осмотре, много что прилипло к рукам. Банда была хорошо выражена, видно, что немало дезертиров правительственной армии тут было. Да у многих еще сохранились детали военной униформы. Я незаметно АК-74 с подствольным гранатометом прибрал, под сумки с магазинами к нему, РПГ-7,6 фугасных гранат, ну и РПД, с 3 запасными дисками. Про 2 пистолета, Макаров и ТТ и не говорю. 2 вещмешка, что тащили 2 маджахедов, это совсем мелочь, не стоящая внимания. Потом гляну, что там. Сложнее было сделать это без свидетелей, оттаскивал за камень, там и прибирал. Так что после зачистки, сбросив тела с тропы, собрав оружие и пленных, и до дороги. Там вертолеты приняли, и обратно, где и отчитались. Так что чистил оружие, и хорошо. А списал, что выпустил все гранаты, потом прибрал их в личный запас. Да и вообще особого контроля не было. Прибрал 2 цинка автоматных 7-ок. Причем только патроны, сами цинки, вскрытые, остались в оружейке. Выкинут потом, списав патроны. Также цинк ВАГов, и патроны к Макарову, почти 300 штук. Вот 5-ки пока 1 цинк, тоже вскрыл и прибрал. Плюс 10 гранат F1. Особо сильно не наглел, и так неплохо. А в вещмешках оказалась взрывчатка, причем, тротил в шашках, плюс Бигфордов шнур. Пригодятся, тоже прибрал. Вроде время так и тянулось. Июль пролетел в активных делах, среди бойцов совсем своим стал, еще в 2 зачистках поработал, кишлак очищали. Там бой вышел, но не серьезный, я без трофеев остался. Боевики ушли, оставив молодняк в заслоне. Мы его покрошили, но остальные ушли. Их потом авиацией накрыло, мы преследовать не стали. А в середине августа, мне 3 дня как дали старшего сержанта и медаль за отвагу, ротный пробил, я его от гранатометчика на дороге спас, что хотел в его БМД гранату выпустить, срезал очередью. Так вот, август, жара, мы отдыхали на базе, как раз после проверки дороги наш взвод вернулся, как вдруг нас на 2 дня направили на помощь комендачам. Такое бывает, если проще, ходить в виде патрулей и показывать, что город под контролем. Выдали частоты для связи, кодовые слова, для вызова нужных специалистов или помощи, и с утра отправили в город, на весь день. Одной из групп, где кроме меня еще 2 бойца, молодые, весеннего призыва, салаги, командовал я. Свою состоятельность как командир я уже давно показал, не раз самостоятельно командовал, так что особо и не думали. Первый день отлично погуляли, я немало в разных магазинах и лавках закупился. Вся наличка в рублях ушла, Их брали вполне охотно. А вот на второй день, с утра, всего час как в патруле, я на миг замер на перекрестке улиц, рассматривая трех маджахедов, одетых под простых афганцев, у грузовой машины стояли. Одного я узнал по Бадаберу. «Как интересно», – пробормотал я, несмотря на острое желание вскинуть автомат, срезать их и дальше выпускать все патроны из магазинов, фаршируя тела свинцом. Я сдержался, глубоко вздохнул и, осмотревшись, двинул к магазину, что специализировался на продаже чая. У магазина, включив рацию, сказал в микрофон, вызывая дежурного по штабу: «Панцирь, вызывает Альху. Прием. Альха на связи. Панцирь. Прием. У меня ситуация код 102, со смесью кода 17. Нахожусь на перекрестке у магазина чая Нассера, у кафе Чакра. Прием. Принято. Ожидайте группу. Отбой. Принято. Отбой». Бойцы насторожились. Это впервые я выходил на дежурного. Кроме стандартных сеансов связи, там по времени проходило. А тут сам, да еще коды, но сильно не напряглись, жар расслабляет. Что по кодам, то 102, обнаружил маджахедов. 17, просьба прислать контрразведку. Сложить 2×2 несложно. «Так, бойцы, ждете у входа, я пока гляну, что в магазине есть». Вот так, звякнув колокольчиком, я прошел в прохладное нутро магазина. Вообще я вчера на самом деле все деньги потратил. МЗ 50 рублей осталось и все. А тут приметил на полках коробки отличного чая, первый сорт, знаю, уже пользовался в прошлых жизнях. Многое забыл, а это помню. И стоят недорого. Купил 4 коробки по килограмму, в личные запасы, и 20 таких же, но малых, на подарки, тоже в жестяных расписных коробках. Как раз успел прибрать, причем незаметно для продавца, хотя у меня даже вещмешка не было, и при этом за маджахедами приглядывал. Их, конечно, нервировали оба моих бойца, хотя те старались этого не показывать, но приглядывали за ними. Сами те, похоже, под грузчиков маскировались. Я как раз за чай расплатился, все, денег нет, когда у входа остановился УАЗик. Тент натянут, но верхние части дверей сняты. Без этого ездить в машине невозможно. Тепловой удар получишь. Машину покинули двое офицеров, что-то спросили у солдат и зашли в магазин. Это были начальник разведки и его зам, так что сходу услышал вопрос: «Что у тебя, Васильев?» «Вон у грузовика 3 афганца. Тот, что в черных одеяниях, белой челме и с бородкой, это маджахед. Командир, на вроде сержанта, десятком командует. Встречались в лагере Бадабер. Уверен, остальные опознают его, взводный точно. Это от него он получил удар в бок, от которого потом 2 недели скрюченный ходил. Врачи в ребре еще трещину обнаружили. А остальные двое? Этих не помню». «Ага, ясно». «Изучая трех маджахедов, те нас видеть не могли», — глубокомысленно сказал майор. Тот стал что-то с замом обсуждать. «Я же отошел к продавцу, что с интересом за нами следил. Русского тот не знал. Я проверил, на пушту общались, хотя и он для того не родной. В Афганистане несколько национальных языков». «Сержант, подойди», — велел майор, и когда я подошел, сказал: «Знакомец тебя не узнал?» «Явно нет». «Хорошо, этих троих нужно взять аккуратно сейчас. Под видом патруля можно сблизиться, они вас засекли, явно запомнили. Справишься?» «Товарищ майор», — я как его увидел, у меня дрожали руки, так хотелось крест-накрест их очередями перерезать и фаршировать свинцом до исчерпания боезапаса. Я с трудом сдержался, взял себя в руки и вызвал вас. Если я их брать буду, живыми возьму, но сильно покалеченными. А все равно, главное, чтобы говорить могли. Все, добро даю, на захват. Есть, козырнул я. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Вы пока в магазине подождите, потом подойдете. Вот так, покинув магазин — кстати, в УАЗике сидел водитель, рядовой — и подойдя к своим бойцам, что делали бравый вид, все же офицеры рядом, мало ли что, сказал им: «Значит так, идем к грузовику, там 3 маджахеда. Я сам их брать буду, ваша задача не мешать. Как начну, вы отбегаете, разрывая дистанцию, берете оружие на изготовку и держите окрестности под контролем. Один вокруг, это ты, хохол, другой машину и всех, кто там может быть. Все ясно? И лица попроще сделайте, не смотрите на маджахедов как на врагов, а то что заподозрит». «Так точно», — хором ответили те. «Все, идем». Вот так и двинули к грузовику. Ну, не напрямую. Сначала проверил документы у подозрительного чела в челме. Опросил, тот торговцем оказался из Кандагара, а выглядел как настоящий головорез. Немного поговорили, и уже к той тройке у грузовика, и не уходит. Чего ждут? Те на нас взгляды не фиксировали, но все отслеживали, явно напряглись, когда мы двинули к грузовику. Патруль комендатуры города Кундус, старший сержант Васильев, козырнул я, говоря на пушту. «Попрошу ваши документы». «А что-то случилось?» — спросил знакомый мне боевик. «Стандартная проверка. Тут в кузове что-то ударило по борту, мягким. Не так, чтобы громко, да еще в шумном городе, где на это могли бы не отреагировать, но вполне слышно. Эти трое даже чуть присели, я же, глядя на старшего боевика, спросил: «Ты меня не узнал, Бадабер?» «Пленные русские солдаты». Глаза у того расширились, начало всплывать понимание, как от мощного удара ногой в грудь, сосед его справа отлетел к борту, явно упав без сознания, а знакомца своего взяв на захват, раскрутил, и выдернув руку из плечевого сустава, успев дважды по печени кулаком съездить, швырнул в третьего, что-то пытался извлечь из одеяния, явно оружие, но оно зацепилось, и под треск рвущейся материи, тот пытался достать, а тут его снесло с ног. Подойдя, аккуратно тюкнул третьего в висок носком сапожка, потом дважды со всей силы по почкам знакомцу, и быстро осмотрел машину. Из кабины выдернул водителя, выбив наш ППС из рук, старый пистолет-пулемет, но на вид как новый. Тот зашуршал по утрамбованной земле от моего пинка, как раз в ноги одному из бойцов. Те отбежали и держали все на прицеле, а от магазина неслись оба офицера, так что и этого вырубил. Взметнув ногами вверх, тот приземлился на спину, отбив легкие, все никак вздохнуть не мог, я же проверил кабину и кузов. В кузове ящики и шевелящийся и мычащий тюк. «Тут кто-то есть, связан», — сообщил я офицерам, что как раз подбежали. Так один стал командовать, одного бойца в помощь, вязать бандитов, второй нас также охранял, тем более местные начали окружать, переговариваясь и обсуждая увиденное. А мы с майором уже поднялись в кузов и стали развязывать тюк, а там оказался наш офицер. Выяснилось, что о его пропаже майор знал, а нам патрулям донести не успели, а тут я сообщил о маджахедах, и майор понял, что пропавший офицер может быть в грузовике, и решил рискнуть. Вот так все закрутилось и до этого вот всего дошло. Ничего, развязали, кляп выдернули, и пока майор лично из моей фляжки поил капитана, я ему руки развязывал и вообще путы убирал. Сам же думал, на черта маджахедам главный химик 108-й мотострелковой дивизии, похоже, просто выстрел на удачу, кого повезло, того и взяли. Забавно, но как раз мы закончили с капитаном. Зашипела моя рация, и дежурный сообщил о пропаже офицера и его приметы. «Панцирь, Альхе, сообщаю, похищенный офицер найден и освобожден, боевики задержаны, требуются медики, к кафе «Чакра», отбой». «Панцирь, вас понял, отбой». Ну вот, засветился в освобождении офицера, может, что и капнет. Про майора ничего не сказал, но тот не возражал, да и не забуду про него в рапорте указать, что его приказ выполнял. Так что напоили капитана, пустую фляжку мне вернули, и пока тот приходил в себя, я его оценил. Нет, не играет, простоват, всего трясет, значит, не замаскированный спец или какой шифровщик. Малахольный, действительно химик, а в ящиках я обнаружил взрывчатку. Почти тонну, и все готово к взрыву, средства инициации стояли, тянулись в кабину. Я разрядил и вызвал саперов, сообщив штаб о находке. Вот так, спрыгнув с кузова, проверил, как дела, уже УАЗик подъехал, шофер с двумя моими бойцами сдерживали толпу. Дав короткую очередь в небо, я громко сказал на пушту: «Так, граждане, все соучастники и сочувствующие маджахедам, прошу встать к этой расстрельной стенке», — указал я на стену кафе. Как-то быстро толпа рассеялась, раз и никого не было, только выглядывали любопытные служащие из соседних магазинов и кафе. Я же, посмеявшись, осмотрел кабину, а там еще один ППС на сиденье лежал и два ремня с брезентовыми подсумками к двум ПП. Все незаметно прибрал, все ж без трофеев не остался. После этого начал встречать две машины из комендатуры, они первыми подъехали и начали соседние здания прочесывать, зачем-то грузовик именно тут стоит. Потом и машину медиков, их для маджахедов вызвал, капитан помят, но в порядке был, отпоили. А дальше саперы работали, прогнав всех и вставив оцепление. Вот так интересно у меня день прошел. Дальше больше бюрократия, нас сняли с патруля, писали в штабе рапорты, я докалывал вышестоящему командованию, дел хватало. Да, забыл сказать, что я вчера купил. Ну, хотел 200 килограмм готовых припасов, это понятно. И бойцов угощал, тарелки выносил, и мы ели, сидя на коврах, в тени навесов. А купил только что сделанный плов в большом казане. Без казана, понятно, только плов. Потом суп-шурпу. Люблю его. Тоже весь, что был, пустой котел потом вернул. Лепешки, лаваш с мясом и много разных орехов, любимые фисташки не забыл, сухофрукты и главное свежие фрукты, разные, да ящиками брал. Одних фруктов под 50 килограмм, много сладостей и орехов, так что перевыполнил план, не 200 килограмм, а ближе к 400 вышло. Также приобрел 20 пар джинсов, тут они рублей 20 стоили, а в Союзе минимум за сотню может уйти. Просто деньги разово делал, я себя спекулянтом не считал. Восточные сладости покупал, чай хороший. На остаток денег, отличную стереосистему. Сверху проигрыватель, пластинки слушать, ниже радио, и по бокам мощные колонки. Вот так машину пришлось нанимать, загружать и вывозить. Бойцов я не брал с собой, по пути прибрав ящики. Пластинок разных покупал. Хорошо вышло. Так что ждем окончания срока службы, и все, в Союз. Задерживаться и не думал. Хотя мне предлагали, и настойчиво. Я лежал на нарах камер гауптвахты, и лениво кидал резиновый мячик Астаны и ловил, даже бывало кидал с двумя отскоками, от двух стен, вот так ловя, скуку убивал, ждал, что дальше будет. А подстава была, в моей тумбочке нашли нечто такое, чего там не было, в той моей тумбочке, где я прибирался час назад, и ничего не было, кроме кружки с ложкой в ней и книжицы устава. А тут толпа офицеры к моей койке, открывают, а внутри, внизу, вещмешок, набитый украденными со склада ценными деталями к спецаппаратуре, где было много золотых деталей. О том, что я на дембель собираюсь не пустым ехать, зарабатываю как могу, многие знали, вот и сыграли в эту версию. С момента, как я ту группу душманов взял, 2 месяца прошло, первый приказ прошел, меня не опустили, дембель уезжали домой, а я ожидал второго приказа. Тут еще усилили уговоры остаться на сверхсрочную, с переводом в разведроту. Я в отказ, да уже на пляже мысленно в окружении девчат лежу. И тут эта подстава. Сложить 2×2 не особо трудно. Кто-то грязно играет. За эти 2 месяца много что произошло. После взятия знакомого маджахеда, прибежали Рафик и лейтенант Евтухович. Их уже допросили, те опознали боевика, обнимали, благодарили, что из-за них поквитался. Тот весь в гипсе сидел, каркас на торсе. Помимо этого, участвовал в перестрелке. Наша же рота была летучей, по сути быстрого реагирования. Так один раз, в составе батальона работали, рота под давлением маджахедов, много их там было, стала отходить, а я не слышал, потом уже обнаружил пулевое отверстие в рации. Вот с одним бойцом мы держались до конца, пока рота не контратаковала и не отбила позиции. Там еще и помощь подошла. А пока мы 4 часа держались в окружении, без моих запасов бы не отбились, то набили изрядно боевиков. Вокруг нашей позиции обнаружили 80 тел. Честно скажу, почти все мои. Этот боец Кривоглазов, соответствуя своей фамилии, стрелял куда угодно, но не в боевиков. Попадал, видимо, случайно, но попадал. 4 точно его. Я цел, у того 3 огнестрельные раны. Мне за тот бой дали звание старшины и 2-й орден боевого красного знамени. Да в один день я и получил 2 боевика. За взятие той группы с грузовиком, и вот за этот бой. Больше наград не было, но считал, что и так максимум выжил из ситуации. Что по боевикам, то они собирались устроить террористический акт. По улице должен был проехать президент страны, кортеж его. А тут на кразе, машина была из состава правительственной армии, заявления об угоне не было, бандиты решили его взорвать. Причем, водитель-смертник, в форме солдата афганской армии, а рядом должен был сидеть советский офицер. Руки связаны, но снаружи не было бы видно. С офицером в кабине, те считали, у них есть шансы сблизиться с кортежем. Импровизировали. Интересная задумка, но не получилось. Думаю, и в других жизнях, когда на этой войне был, не вышло, не помню такого. А уж как капитан благодарил нас, когда узнал, что ему уготовили. Мне бутылку дорого французского коньяку подарил, а что майору, не знаю. В принципе, все. И я, конечно, продолжал искать себе оружие. А у меня все было, и на ближние дистанции, и на средние, но не на дальние. Какую бы винтовку с оптикой, или ПКМ, единый пулемет, даже станковый гранатомет, не прочь заиметь был, но не выходило. Зато новенький Мерседес добыл. А что, вещи перекидал, чтобы место заиметь. Ночью выбрался из расположения, самоволка, и добежал до нужного здания. Там стоял красный Mercedes-Benz W123, машине года не было. Да, это был угон, кража как ни крути. Однако бизнесмен, который ею владел, точно помогал маджахедам. Наши это выяснили и отслеживали его, но пока не брали. Узнал случайно, подслушал разговор двух офицеров, сидя на толчке в штабном сортире. Так что вырубил водителя, что как раз покинул машину, забрал ключи и, заведя движок, укатил. Коробка-автомат, дизельный движок, разобрался быстро, а отъехав, прибрал. И бегом вернулся в часть. Хорошая добыча. Считаю это платой от маджахедов за мой плен. По сути, в качестве извинений пойдет. В принципе, все, больше особо и описывать нечего. Что по подставе, думаю, стоит ждать переложения, от которого не смогу отказаться. А так мариновали меня в одиночке 2 дня, видимо, решив дать повариться в собственном соку, чтобы посговорчивее был. Меня больше интересовало, кто это все устроил. Скорее всего, инициатор и будет со мной общаться. Или пришлет доверенного человека, а по нему я определю инициатора. Впрочем, я и так знаю, замполиты со мной больше всего и общались, склоняя на сверхсрочную. Что-то у них там подгорало, раз те так остро желали, чтобы я остался. Ну что, Васильев, зашел в камеру начальник политуправления бригады. Разобрались с тобой, нашли, кто тебе те украденные детали подкинул, так что на свободу с чистой совестью. Я так удивился, но поблагодарил, с подозрением. Однако никаких предложений так и не услышал. Меня выпустили, дальше в казарму, рота на боевом выходе, пустая, так что начал сдавать снаряжение, оружие от меня отписали, все, я дембель, с ближайшим конвоем ухожу в Душанбе, и там в Чебоксары, что по родным Владимира, письма часто присылали, вещмешок не стали, сказал, что не нужен, вернусь скоро, так что ждали. В строках писем так и скользило немалое облегчение, жив сын и внук, хотя, конечно, по потере памяти прошлись. Расстроены были, но главное жив. Я же не понимал, что происходит, против меня явно разыграли комбинацию, а тут раз и отыграли назад.